Ему бы жить в Италии при Цезаре Борджиа или во Франции при Карле IX. Он клянется, чтобы изменять, и человек, кроме его самого, не дороже для него ореховой скорлупки. Если он улыбается, значит, он опозорил порядочное семейство, поссорил двух друзей, написал анонимное письмо мужу о жене или жене о муже, сделал ловкий донос и сам остался в стороне, словом, отравил кому-нибудь существование, а может быть, и впрямь отравил кого-нибудь. Если этот человек когда-нибудь заплачет, из глаз его польется чистейшая аква тафана. В князе Александре Юрьевиче Радунском, предпоследнем представителе рода, доживавшем в конце 40-х и в первых 50-х годах свой сумасбродный век в вотчине на Унже, как будто соединились и вспыхнули последним зловещим пламенем догорающего пожара все хорошие и дурные качества его предков. Странны и печальны были его отношения к отцу. Князь Юрий женился очень молодым в глухой провинции, на какой-то казанской или даже касимовской княжне полутатарского происхождения. Брак был неравный, по всей вероятности, для Радунского неохотный, но вынужденный, потому что с точки зрения карьерной совсем бесполезный и глупый, а с иных точек зрения князь Юрий на свет смотреть не умел. Капиталов больших татарская княжна за собой не принесла, только степная родня из-за Маршанска пригнала табун чудеснейших коней. Их кровь, хотя и выродилась в северном лесу, до сих пор сказывается. Верст на 100 вокруг Волкояра крестьянские коньки не похожи на обычных крысоподобных кляч. И если мужик в средствах малость подкормить лошадь, то уже чувствуется в ней нечто от степной сивки-бурки, вещей каурки, благородная порода, хоть и заезженная в вазах по ухабам, задерганная и захлестанная под кнутом». Что касается соблазнов женской привлекательности, то в этом отношении полуазиатская супруга князя Юрия также не являла особо выдающихся красот, и кроме обычных восточных прелестей, то есть восьмипудовой тучности при маленьком росте, страсти белиться, покуда лицо не превратится в неподвижную маску, привычки курить по целым дням, не выпуская трубки изо рта, и готовности отдаваться когда и где угодно и решительно всякому мужчине, которого охочь взять, никакими другими чарами не обладала. Напротив, была ленива до того, что по неделям не давалось девкам волосы расчесать, неопрятнейшая неумойка и превздорного нрава. С первых же дней брака князь Юрий возненавидел жену пуще, чем собаку-кошку, и до конца дней ее татарская княжна оказалась тоже под руку мужу, зверьком с острыми когтями и зубами, грызся с нею не на живот, а на смерть». Супружеская жизнь их вся изо дня в день и из года в год проходила в том, что они без любви, без ревности, без взаимоуважения, а просто по обоюдной злобе и страсти к скандалу ловили друг друга на месте любовных преступлений. Причем будто бы, сколь не прыток был по этой части князь Юрий, но за супругу и не успевал, ибо та в увлечениях своих бывала по нужде и демократкую, настолько, что при случае, за неимением лучшего выбора, счастливила своей любовью даже состоявших при трубках подростков-казачков. Однажды летом в Волкояре княгиня, покушав за ужином грибков, в ночь заболела и приставилась в одночасье. Предание уверяет, якобы в предсмертных муках, свиваясь клубком в лютых корчах, вопила она на трех языках одно и то же – по-русски, по-французски и по-татарски. «Окормил злодей, окормил!» Супруг же, стоя около смертного одра, строил умирающие бесовские рожи и приговаривал: «Ан, врешь! Сама хотела да не успела, докажи! Врешь! Сама хотела да не успела, докажи!» Похоронив жену, князь Юрий принялся воевать со своим единственным сыном, князем Александром. Отношения создались прямо-таки чудовищные. Полковник Белевцов, почтенный человек из последних московских масонов, приятель князя Юрия еще в Александровскую эпоху по первым мистическим кружкам, попробовал было на правах старой дружбы стать примирителем между отцом и сыном. «За что ты гонишь Александра?» – уговаривал он старика. «За что ожесточаешь его характер и лишаешь его главной опоры к правильной жизни, уважения к родителю и преемственной семейной любви?» Князь Юрий оскалился на приятеля, как черт какой-нибудь, и обругался скверным словом. «За то, что вы...» «Опомнись, Юрий, что за мерзость, какие основания ты имеешь утверждать подобную клевету? Мать шлюха была. О покойной княгине не могу судить, так как не имел удовольствия знать ее, но общее мнение таково, что ты сам же развратил ее праздностью и примерами твоего собственного поведения». А что Александр есть подлинно твой сын, то вся его фигура обличает, ведь он твой живой портрет. Когда вы вместе, в одном обществе находитесь, вас только снега твоих седин